Глава 6. Деньги для нашей конторы никогда не были проблемой. Нет, подвалы общества любителей духовых деревянных инструментов совсем не похожи на пещеру Али-Бабы, хотя сейф там есть. Разумеется, в нем лежит просто какой-то запас на текущий пожарный случай. А где хранятся основные фонды, я не знаю. Мне это не интересно. Для скользуна деньги есть повсюду, их надо просто взять, если они нужны. Не стану скрывать, что после моих первых успешных скольжений под руководством инструктора в мою тинейджерскую голову забралась преступная мысль. Ведь можно очень легко грабануть в чужом мире прохожего или даже банк. Ведь что мешает осуществлению самых дерзких ограблений? Невозможность вовремя смыться. В этом деле скользун вне конкуренции. Мыслишка примитивная, детская. Не знаю, решился бы я проверить свою теорию на практике, нет ли. Скорее нет, чем да. Но Балыкин, почуяв что-то, удостоил меня профилактической беседы. «Не делает глупостей только тот, кто вообще ничего, понимаешь ли, не делает», — сказал он, вертя в пальцах огромный грязный носовой платок и, найдя в нем случайно уцелевшее незапятнанное место, основательно высморкался. «Да, вижу, как у тебя глаза горят. Богатым быть хочешь, а?» Я ответил в том смысле, что ничего не имел бы против. «Будешь», — пообещал он. «А еще раньше поймешь, что богат не тот, кто жрет на золоте и гадит в платиновый унитаз, а тот, кто ни в чем не нуждается. Обещаю, что поймешь». Со временем я действительно понял это. Достаточно знать, что ты в любое время можешь что-то сделать, и желание делать это пропадет само. Чересчур просто. Неинтересно. Скука смертная. Не боги горшки обжигают, верно сказано. Но не про нас. Про нас следовало бы сказать, боги не обжигают горшки. Хорошо, когда у скользуна есть великая цель, вроде мечты Антона Первенцева слетать к звездам. Хуже, если ее нет. Тогда скользун просто-напросто ищет наиболее удобный для себя мир и устраивается в нем на правах туземца, а здание штаба рассматривает как повинность. Чаще всего они связаны либо с добычей средств, либо с подтверждением нашего особого статуса в глазах тех единичных людей, кому известно о нашем существовании. «Технологии!» — внушал мне Балыкин. «Одних только смежных миров насчитывается за сотню. Многие из них немного отстают от нас по уровню технологий, но многие и опережают. Я думаю, ты понимаешь, что это не промышленный шпионаж, ведь продать нам они все равно ничего не могут. Мы для них, понимаешь ли, вообще не существуем. Если нет покупателя, то кому продавать? Поскольку мы не используем и не собираемся использовать их изобретения в их мире, коммерческого урона они не несут. Тем более, что интересующая нас разработка для них чаще всего обыкновенный, понимаешь ли, ширпотреб. Цена ему 3 копейки. Это примерно как для нас утрата одной заурядной микросхемы, давно освоенной в производстве. Кто ее хватится? Какую ценность для земного производителя она представляет? Нулевую. Зато для цивилизации, немного отсталой по сравнению с нами, ценность ее колоссальна. Верно?» Механически кивая, я думал о том, что стало бы делать с нашей заурядной микросхемой цивилизация, где новейшим чудом техники считается керосиновая лампа. И старался не улыбнуться. «Чертежи», — продолжал Балыкин, — «или действующий образец, понимаешь ли. Лучше бы и то, и другое. Иногда копии технологических документов. Это труднее, но зато и реже нужно. В иных мирах технологии чаще всего другие. А если наши инженеры привыкнут получать готовенькое, то у них мозги, понимаешь ли, мохом обрастут. Ну, поначалу твои задания, конечно, будут несложными. Никаких краж со взломом. Легально проник, легально взял, исчез там, появился здесь. Все дела. Прибывая в чужом мире, не попасть ни в полицию, ни в поле зрения компетентных органов. Ни в сумасшедший, понимаешь ли, дом. Этап внедрения наиболее важный. Ты не должен выделяться среди аборигенов. Если почувствуешь, нет, только заподозришь, что тебя вычислили или могут это сделать, немедленно уходи. Лучше паранойя, чем провал». Последнюю фразу я уже слышал во множестве вариантов. Да, действительно, паранойя лучше. Никто не упрекнет скользуна, вернувшегося ни с чем. Однако добыча знания в самом узком технологическом аспекте — это именно то, на чем держится финансовое благополучие нашей фирмы и отчасти ее безопасность. Стоит курице разок снести золотое яичко, и ее уже не зарежут. «Попытку можно повторить и два, и три раза», — внушал мне Балыкин. «Не воображай себя Джеймсом Бондом, но не считай и воришкой. Мы тащим, но и у нас тащат, понимаешь ли. Это нормально. В ряде случаев мы плодотворно сотрудничаем в этом деле со скользунами из дружественных миров. Если ты в силах помочь такому парню, помоги, авось не развалишься. Когда-нибудь и он тебе поможет». «Это не конец ретро-вставки. Обязательно надо описать первое задание, полученное моим Володькой Соколовым, и как он с ним справился. Надо отобразить отношения внутри фирмы. Должна быть легкая дедовщина. Моего героя за глаза и в глаза будут звать Вовочкой, а он, дурачок, начнет беситься, вместо того, чтобы игнорировать насмешников. Мало-помалу Балыкин начнет доверять ему выполнение более сложных заданий». «Каких?» «А вы напрягите воображение. Ну, например, разве не случается так, чтобы какому-нибудь государственному деятелю надо срочно бежать из страны? Лучшего канала ухода, чем предоставленного скользунами, не бывает. Хоть отмени все авиарейсы, хоть законопать все пограничные КПП, а бывшая шишка все равно уйдет от народной расправы. За какие деньги? Это второй вопрос. А куда уйдет? И вовсе третий. Одного такого деятеля мой Вовочка, повинуясь приказу Балыкина и ничего не имея против, доставит в мир зверобагов, планету, населенную крупными хищными членистоногими, где люди отсутствуют в принципе. И побежит деятель по дюнам, тряся брюхом и вопя от ужаса. А вслед ему покатится, шурша бесчисленными лапками, целая армия колоссальных скалопендр, пауков и скорпионов. Еще саранча какая-нибудь саблезубая. То есть саблежвалая. Атакует деятеля с воздуха, заходя от солнца. Если читателю не придется по вкусу сей акт социальной справедливости, то я уж и не знаю, чем ему угодить. Но и хватит пока. Если я прямо сейчас раскрою все козыри фирмы, то чем же буду наполнять остальные 5 романов цикла Гексана? Самое время вернуться к текущим событиям. Да, группа с радостью успела поработать здесь основательно. И мы сразу приободрились. Терентий Семенович развернул свою компьютерную технику и подключился к местной сети. К нему не лезли с вопросами. Всем, и в первую очередь Балыкину, заранее было известно, что старику виднее, чем заняться. Боец он все равно никакой. Дважды я сопровождал нашего теоретика в очень удаленные миры, где ему не терпелось проверить какие-то теоретические наработки. И те миры были странны, нелепы, пугающе несообразны. И притом нередко населены разумными обитателями. Вот что удивительно. Сотни, тысячи направлений скольжения. Мириады вселенных. Для нас это чересчур много. Наш убогий мозг не в состоянии вместить эту сложность. Так ему и надо. Пусть перегревается от натуги. Кто сказал, что мироздание вывело человеческую расу для самопознания через нее? Чушь это. Не тот инструмент. Но небывалого не бывает, и на том спасибо. Существуют только миры, находящиеся в границах физической реализуемости. Нет и не может быть мира лангольеров, пожираемого зубастыми шарами. Зато, если хорошо поискать, где-нибудь вполне может обнаружиться мир, в котором люди ходят на руках или даже на боках, если, конечно, можно назвать людьми разумных существ, привыкших к такому способу передвижения. Правда, я таких не встречал, но странных сколько угодно. В одном дальнем мире, по словам Терентия нашего Семеновича, разумная раса не имеет в черепе правого и левого полушарий мозга, а имеет переднее полушарие и заднее полушарие. Верю на слово, трепанацию я там никому не делал, хоть и был приставлен телохранителем к нашему теоретику. Мы успели уйти без драки, как и подобает хорошим скользунам. «Итак», — сказал Балыкин, — Будем исходить из того, что президенту Рашки нет никакого резона организовывать покушение на своего заокеанского, понимаете ли, коллегу. Насколько нам известно, ни ему, ни его команде ядерная война не нужна. На сегодняшний день в президентской команде нет лиц, готовых начать игру такого уровня. Они сидят на нагретых местах, прибирают к рукам то, что плохо лежит, и никому из них в ближайшее время не грозят, понимаете ли, урановые рудники. Или я ошибаюсь? Тогда прошу меня поправить. Мы промолчали. Фоларобус надул щеки. Так в его мире обозначается согласие с чужим мнением. Балыкин высморкался и продолжал. Иными словами, потенциальных организаторов покушения мы должны искать, во-первых, в структурах, осуществляющих негласный надзор. Их тут до черта. Во-вторых, среди военных. В-третьих и в-четвертых, внутри аналогичных структур, находящихся, понимаете ли, в стране президента-гостя. Наконец, в-пятых, покушение может осуществить по собственной инициативе какой-нибудь придурок-одиночка со снайперской винтовкой или бомбой в гульфике. В последнем случае мы бессильны и вынуждены будем положиться на президентскую охрану. «Среди которой как раз может оказаться исполнитель покушения», — негромко заметила Юлия. Балыкин подарил ей тяжелый взгляд. «Мы сейчас говорим не об исполнителях. Мы говорим, понимаешь ли, о возможных заказчиках.